Ты узнаешь свою истинную меру и по ней будешь подбирать одежду своему уму. И тут вдруг я зевнул во весь рот. Грубая скотина, знаю. Но что я мог сделать? Но мистер Антолини только рассмеялся. «Ладно», — сказал он, вставая, — «давай стелить тебе постель». Я пошел за ним к шкафу. Он попробовал было достать мне простыни и одеяло с верхней полки, но ему мешал бокал в руке. Тогда он его допил, поставил на пол, а уж потом достал все, что надо. Я ему помог дотащить все это до дивана. Мы вместе стали стелить постель. Нельзя сказать, что он проявил особую ловкость. Ничего не умел, как следует заправить. Но мне было все равно. Я готов был спать, хоть стоя. До того я устал. «А как твои увлечения?» «Ничего». Собеседник я был никудышный, но уж очень не хотелось разговаривать. «Как поживает Салли?» Он знал Салли Хейс. Я их как-то познакомил. «Хорошо. Мы с ней виделись сегодня днем. Черт, мне показалось, что с тех пор прошло лет 20. Но у нас теперь с ней мало общего. Удивительно красивая девочка. А как та другая? Помнишь, ты рассказывал, ты с ней познакомился в Мэйне? А, Джейн Галлахер, она ничего. Я ей, наверное, завтра звякну по телефону». Наконец мы постелили постель. «Располагайся», — говорит мистер Антолини. «Не знаю, куда ты денешь свои длинные ноги». «Ничего, я привык к коротким кроватям. Большое вам спасибо, сэр. Вы с миссис Антолини действительно спасли мне сегодня жизнь». «Где ванная, ты знаешь? Если что понадобится, позови. Я еще посижу в кухне. Свет не помешает?» «Нет, что вы, огромное спасибо. Брось. Ну, спокойной ночи, дружище». «Спокойной ночи, сэр. Огромное спасибо». Он вышел в кухню, а я пошел в ванную, разделся, умылся. Зубы я не чистил, потому что не взял с собой зубную щетку, и пижамы у меня не было, а мистер Антолини забыл мне дать. Я вернулся в гостиную, потушил лампочку над диваном и забрался под одеяло в одних трусах. Диван был и вправду коротковат. Но я мог бы спать хоть стоя и глазом бы не моргнул. Секунды две я лежал, думал о том, что говорил мистер Антолини насчет образа мышления и все такое. Он очень умный, честное слово, но глаза у меня сами закрывались, и я уснул. Потом случилась одна вещь. По правде говоря, и рассказывать неохота. Я вдруг проснулся. Не знаю, который был час, но я проснулся. Я почувствовал что-то у себя на лбу, чью-то руку. Господи, как я испугался! Оказывается, это была рука мистера Антолини. Он сидел на полу рядом с диваном и не то пощупал мне лоб, не то погладил по голове. Честное слово, я подскочил на 1000 метров. «Что вы делаете?» «Ничего. Просто гляжу на тебя, любуюсь». «Нет, что вы тут делаете?» — говорю я опять. Я совершенно не знал, что сказать, растерялся, как болван. — Тише, что ты? Я просто подошел взглянуть. — Мне все равно пора идти, — говорю. Господи, как я испугался! Я стал натягивать в темноте брюки, никак не мог попасть, до того я нервничал. Насмотрелся я в школе всякого. Столько мне пришлось видеть этих проклятых психов, как никому. При мне они совсем распсиховывались. «Куда тебе пора идти?» — спросил мистер Антолини. Он старался говорить очень спокойно и холодно, но видно было, что он растерялся. «Можете мне поверить. Я оставил чемоданы на вокзале. Пожалуй, надо съездить забрать их. Там все мои вещи». «Вещи никуда до утра не убегут. Ложись, пожалуйста, спи. Я тоже ухожу спать. Не понимаю, что с тобой творится». «Ничего не творится. Просто у меня в чемоданах все вещи и все деньги. Я сейчас вернусь. Возьму такси и вернусь». «Черт! Я чуть себе башку не свернул в темноте. Дело в том, что деньги не мои. Они мамины, и мне надо...» «Не глупи, Холден. Ложись спать. Я тоже ухожу спать. Никуда твои деньги до утра не денутся. Нет-нет, мне надо идти, честное слово. Я уже почти оделся, только галстука не нашел». никак не мог вспомнить,